Дети Сварога. Мифы восточных славян. Автор: Буйнова Татьяна Юрьевна. Источник: Планета сказок.ру. Глава 4. Как посажен был в Репейских горах чудесный сад Ирий. А теперь, девочки и мальчики, пришло время поведать вам, как стали жить светлые боги после того, как всю вселенную с черным змеем разделили. Перво-наперво пошли к Репейским горам боги и поклонились Алатырю, камню белому. Там омыли они свои раны мертвой водой, и тут же затянулись их раны. А как умылись водой живою, стали еще краше и сильнее, чем были. Тогда решили они посадить чудесный сад на самой высокой Репейской горе, вершина которой уходила в синюю Сварогу. И чтобы текли там реки молочные вдоль берегов кисейных, чтобы гуляли коровы тучные небесные, чтобы росли цветы и плоды волшебные, и назвать решили они тот сад Ирием. Как решили боги, так и сделали. Вырос сад Ирий, всем садам на удивление, всем богам на загляденье, всему мертвому на зависть. Все камешки в том Ирии были не простые, а драгоценные. Все ручьи с водою хрустальную, травы, как ковер, мягкие, а цветы красы неописуемой. Царствует там вечное лето, и нет там ни зимы, ни холода. Мягкие белые тучи, по желанию и велению рода, стали коровами небесными. И в тот же час родил род главную, небесную кормилицу. Корову Зимун, небесная корова, мать Велеса. Всем коровам корову, потекло из ее вымени молоко, и появилась в Ирии молочная река со сладкими берегами. И впадала та река в сметанное озеро, которому суждено всю вселенную питать соками чистыми. Из молока коровы Зимун сотворили боги творог, и с тех пор стал творог главной пищей богов, священной пищей. Людям в мире яви Сварог тоже открыл тайну изготовления творога. И в благодарность люди стали жертвовать эту чудесную пищу великим богам ирийским. На берегу сметанного озера выросла яблонька чудесная с золотыми плодами. Кто отведает ее яблоко, тот обретет огромную власть и великую мудрость. Родил род и козу Сидунь. Покачала та коза острыми рожками, взбрыкнула норовисто ножками, и пролилось мимо реки ее молоко. Разлилось молоко в ночном небе и стало Млечным путем. С тех пор Млечный путь всегда виден в ночном небе. Всем богам сад очень понравился, и задумали боги в нем поселиться навсегда. Еще решили, что следует им от остального мира отделиться, чтобы дети Нави их не беспокоили, и чтобы отгородиться от царства Яви, где добро со злом перемешано, и все так непредсказуемо. И тогда, по велению Сварогову, поднялись рядом с Ирием еще две горы. На мрачной горе Хвангуре выросло печальное дерево кипарис, а на белой горе Березани светлая береза с золотыми сучьями. По велению богов заросли в Ирии все пути дорожки, и не проехать по ним, не пройти ни конному, ни пешему, ни человеку, ни лешему. Теперь путь туда преграждают горы толкучие, да ручьи текучие. И сторожат все проходы грифоны с медными клювами, да василиски с медными крыльями. А боги в Ирии зажили весело да счастливо. Дождь-бог, солнечный бог света белого, жил в Ирии в золотом дворце и сидел на золотом троне. Не боится этот бог ни теней, ни холода, ни несчастья. Главное для него, чтобы добро было вознаграждено, а зло наказано. У дождь-бога величавая поступь и не знающий лжи прямой взгляд. Если летает он по небу, то возят его в легкой, усыпанной алмазами колеснице 12 белых коней огнедышащих с золотыми гривами, а в руках сын неба держит чудесный щит солнечный, от которого исходит волшебный свет. Его лучший друг, сын рода Хорс, каждое утро вывозит в золотой ладье солнце на небо. И тогда дождь-бог и Хорс вместе идут по миру, чтобы нести земле свет солнечный и свет божественный. Идут они по небу и озаряют дивные дивы земли, поля и холмы, дубравы шумные и сосновые боры смолистые, реки вольные, озера широкие, ручейки звонкие, да леденючие родники-студенцы. Вечером Хорс отпускает солнце за океан моря, и тогда с ночи до утра с запада на восток тянут по воде солнечную ладью гуси, утки да лебеди. А златокудрый Хорс отдыхает тем временем в Ирийском саду или на острове Радости, на волшебном Буяне-острове, остров Радости в Хвалынском море, на котором отдыхают боги. Правда, бывает, что в месте, куда скатывается солнышко, выныривает из воды ящер подземно-подводный, о двух головах спереди и сзади, открывает одну пасть и проглатывает красным солнышко, а утром опять отпускает его в небо из пасти на другой голове. Служат дождь богу и Хорсу четыре богини, четыре девы несравненной красоты. Зорька утренняя открывает дворцовые ворота поутру, чтобы выехали боги на небо. А зорька вечерняя закрывает ворота вечер, а девица вечерняя звезда и девица звездоденница стерегут чудесных лошадей дождь бога и Хорса. Люди на земле во славу солнечных богов стали петь песни и водить хороводы. Ведь слово «хор» в переводе на современный язык означает круг. Если есть на небе светлый Хорс, это хорошо. А если сердится бог и за тучи прячется, то нехорошо, это плохо. Тогда просят люди дождь бога донести до них солнечный свет, одарить их земными благами, чтобы жизнь людей на земле не угасала. А в теплые весенние дни, подобные людям на земле, пашет Хорс золотым плугом, запряженным небесными коровами синюю сварогу. Как и люди трудятся, не покладая рук. И оттого славяне-землепашцы часто зовут бога Хорса небесным тружеником. У дождь бога и Хорса солнечные волосы, летящие по ветру. И глаза голубые-голубые, как ясное небо в солнечный полдень. А у бога ветров стребога глаза синие, как ослепительная промоина в грозовых тучах. Не только солнце, но и дождь нужен земле. Кто, кроме ветра, сможет нагнать дождевые тучи? Но очень часто бывает суров бог ветров. И тогда поднимает он шторма на море, ходят по земле ураганом. Снежной вьюгою заносит зимой пути дорожки. Не знает стребог разницу между радостью и печалью, и часто радуется чужим несчастьем. От зла до добра у капризного старика один шаг. Непоседлив стребог и не любит сидеть в Ирии. То летает в серых одеждах по всему миру, то прячется на краю света в глухом лесу или пещере на острове посреди моря-океана. Ищи его там, свищи. На юге, в пустынях, живет подага, иссушающий горячий ветер. Днем и ночью резвятся маленькие ветерки внуки стребога, полуденник и полуночник. И еще четыре помощника в подчинении у повелителя ветров. Ветер южный, северный, западный и восточный. Какому стребог прикажет дуть, тот его и послушается. Если южный ветер задует, то принесет он людям влажное тепло. Запахи юга и моря. У этого юноши ветра нрав задиристый и горячий. Северный ветер суров и несговорчив. Холод несет он с океана ледовитого и лишь к лету немного добреет, да и то ненадолго. Если будет дуть западный ветер, особо беды не жди. Он, конечно, бывает сердит, суховат немного, но в целом добрый и покладистый малый. А вот ветер восточный хитер и коварен. Люди никогда не знают, чего от него ждать. То ли тепла и веселья, то ли смерчи и напастей. Таинственный характер у этого ветра. Лишь огнебог Семаргл любит Стрия Стрибога таким, какой он есть. Ведь огню без ветра в вышину не подняться. У Семаргла Сварожича тоже глаза сине-голубые. но они не как небо днем. Они, как нестерпимо синяя сердцевина костра, а ночью горят, словно звезды. Семаргл любит отдыхать в кузнице у отца Сварога, но еще больше ему нравится крылатым псом или ророгом-соколом летать над землей. Его обязанность по ночам, когда чудовища Нави особенно сильны, не пускать в мир зло. И потому каждую ночь он стоит на страже Яви и Прави с мечом огненным. Наши древние пращуры и прадеды, дорогие мальчики и девочки, с особым усердием поклонялись Богу огня. Они чтили его так свято, что даже не решались произносить вслух его имя. Ведь этот бог жил среди них, в каждом очаге, в каждом костре, в каждой печи. Если рассердится на людей Семаргл, подымется до небес, тогда добра от него не жди. Как в первой битве добра со злом будет все дотла выжигать этот бог. Но все же чаще он помогает людям. Весной на Красную Горку праздновали славяне день дарования им огня. В этот день послал Сварог сына своего Сварожича разжечь первый костер, сложенный людьми на горе, и вспыхнул от прикосновения огненного бога сухой хворост ярким пламенем. И от огненных всполохов этого костра впервые стала та гора красной. А еще отец Сварог велел Сварожичу отдать людям в дар клещи, кузнечные инструменты, боевую секиру, плуг и ярмо. Сварог обучил людей кузнечному ремеслу и земледелию, показал, как выплавлять медь и железо из руды. И с тех пор Сварожич Семаргл стал людям верным помощником. Еще Семаргл согревает в холодные ночи корни, семена и ростки. Он охраняет посевы вместе с ночной богиней-купальницей, что тоже рождена была из сварожей искры, упавшей с камня алатыря на землю ночной звездой. А чтобы было богам жить веселее, вырос в небесном саду зеленый хмель. И тогда, по велению рода, родились в Ирии бог радости и хмельного питья Квасура, боги веселья, супруги Хмель и Сурица. Сама богиня Лада научила их варить священный медовый напиток, Сурью Сурицу. От любых болезней мог вылечить этот напиток. Он спасал в лютую зимнюю стужу, возвращал радость жизни, давал новые силы. На земле и в мире Яви люди стали просить богов дать им отведать священного напитка. И сжалились светлые боги, научили людей готовить сурью. Славяне на множестве трав настаивали этот напиток, зерном заваривали, заправляли медом. Добрые духи, просянич, добрый дух, проса, помощник по хозяйству, пшенич, добрый дух, пшена, помощник по хозяйству, и зернич, добрый дух, зерна, помощник по хозяйству, трудились, помогая людям. С тех пор долгие столетия племена славян и русов не боялись ни холода, ни болезней. Небесный отец Сварог и богиня Лада поженились и тоже зажили счастливо в чудесном Ирии. А рядом в небесной сине сидела богиня Макаш и прила свою пряжу. Никто не смел ей мешать, потому как если оборвется у нее хоть одна ниточка, то оборвется и чья-то жизнь. Даже бессмертные боги за свою судьбу опасались. Солнце и луна слушались мать-хозяйку, и ни дождь бог, ни Семаргл не смели ей перечь. Хоть и жила Макаш на небе, любила она влажные тенистые уголки, озера, пруды и болота. А потому следила Макаш еще и за водной стихией. Ее почитали все водяные и воздушные духи, и злые, и добрые, во множестве расплодившиеся на земле с тех пор, как ударили Сварог и Чернобог по камню Алатырю, и разлетелись по всему миру, рассыпались волшебные искры. Макаш многозначительно всем улыбалась и внимательно следила за тем, чтобы хозяйство велось правильно и на небе, и на земле. Богиню Ладу она тоже обучила многим женским премудростям, и Лада в благодарность стала ей первой помощницей. Вместе с долей и недолей Она во всем помогает хозяйке Макоши. Земных женщин Макош научила хозяйничать в доме, шить и прясть, готовить еду, хранить урожай, управляться с мужем и детьми. И теперь внимательно следит с неба за тем, чтобы все ее наказы исполнялись неукоснительно. Но главное, она сама все придет и придет свою волшебную пряжу. И вот однажды спросила ее Лада Прекрасная: «А скажи мне, мудрая Макош, скоро ли у нас со Сварогом родятся детушки, новые боги? Доля, али не доля, станет им второй матерью? И какие в судьбе их узелки завяжутся?» Отвечала ей мудрая Макош: «Не печалься, Лада матушка, очень скоро станешь ты матерью новым богам. Люди на земле многому научились, пришло время открывать им кое-какие новые тайны. Тайны жизни и смерти, тайны законов вселенной. Лишь тайны того, как завязываются узелки на моих нитях, навсегда останутся спрятанными от людей и богов. И даже тебе, великая Лада, узнать о том не дано. Скажу лишь, что через 3 дня в Сметанном озере появится чудесная щука-рыба. Съешь ее и увидишь, что будет». Задумалась прекрасная Лада над словами мудрой Макоши и через 3 дня пошла к Сметанному озеру. Заволновались белые воды озера, и выплыла к Ладе из озера чудесная щука. Выплыла и прыгнула прямо в руки. И тогда решила Лада сделать так, как ей велела Макош. Съела она щуку за обедом, а косточки на лугу по травке-муравке раскидала. А на том лугу паслась небесная корова Зимун, и вместе с травой съела корова волшебные косточки. И вот, когда пришел положенный срок, у Лады матушки родились 3 прекрасные дочери. Сначала светловолосая веселая Леля, богиня весны и чистой девичьей любви. Вскоре она станет мудрой Макоши, второй после Лады помощницей. А потом еще 2 сестры, солнечноокая красавица Жива, животворящая богиня жизни, и холодная Мара Марена, черноволосая и черноглазая колдунья, белокожая красавица, богиня холода и смерти. По слову всесильного рода и по хотению Сварога и Лады, взяли себе Живо силу воды живой, а Марена обрела силу мертвой воды. И так прекрасны были все 3 сестры, что тускнели перед их красой все человеческие слова. Одно слово – богиня. А у коровы Зимун, съевшей волшебные косточки, по велению всесильного рода, родилось и вовсе чудо чудное и диво дивное. Волосатый и рогатый бог Велес. Сын коровы Зимун, бог богатства, владыка самого верхнего из подземных царств. Мудрый как мир и могучий, как жизнь и смерть вместе взятые, стал бог Велес хозяином всему зверю дикому и домашнему. В медвежьем обличии принялся ходить Велес по лесам и следить за круговоротом жизни на земле. Люди почитали Велеса и как бога богатства, потому что в те далекие времена человек считался тем богаче, чем больше у него было коров, баранов и коз. Великая птица Сирин стала священной птицей мудрого Велеса. И если надо было Велесу взлететь над землей, птица Сирин всегда ему в этом помогала. Вы прослушали 4-ю часть «Дети Сварога. Мифы восточных славян». Читал Александр Волков.